Глава 6. Поначалу Антонелла думала убирать лишь для видимости, а когда найдет какие-нибудь бумажки с именем и фамилией мужа, записать данные и пойти к нему на работу. Слуга, конечно, обратился к ней как к Эноре Каталана, а она сама вспомнила, что Паула называла мужа Федерико. Но все же подтверждение нужно, а то вдруг его зовут как-то по-другому. Вот стыд-то будет. И еще решает, что у нее что-то с головой не в порядке. «Вы уж простите, Энор Каталана, что я вам не поверил», — смущенно вертелся вокруг нее слуга, который даже соизволил представиться как Гвидо Калуччи. «Дело в том, что женитьбу Энора Капитана ничего не предвещало. А он не похож на тех, кто женится вот так с бухты-барахты». «У нас вчера случилось временное умопомешательство», — ответила Антонелла, разумно умолчав о том, что умопомешательство случилось у нее, а Федерико был настолько пьян, что мало осознавал происходящее. Фактически, она действительно женила его на себе. Но сегодня утром оно прошло, и мы сразу решили развестись. «Как это развестись?» — сполошился Гвидо. «И не думайте! Никакое это не умопомешательство! Это рука богини вас свела! Умопомешательство у хозяина случилось, когда он предложение Марине сделал! Какое счастье, что она ему отказала!» С этим Нелла никак не могла согласиться. Если бы капитан женился раньше, то сама она вчера не потащила бы его в храм. Слуга капитана ходил по пятам и пел дифирамбы своему хозяину. В таких условиях искать документы было невозможно. Нужно было срочно его куда-нибудь отправить. «Гвидо, вы же хотели на рынок, а я вас задерживаю», — намекнула Антонелла. «Энора Каталана, я и позже могу сходить. А вдруг вам помощь потребуется, подвигать чего или еще что? На рынок я и завтра схожу. Продуктов у нас пока хватает». Пришлось не делать вид, а действительно убирать. Для начала Антонелла собрала все разбросанные вещи, среди которых была и одежда мужа, не слишком чистая. Пожалуй, это подходящий повод отослать слугу из дома. «Гвидо, а кому вы отдаете в стирку одежду?» — доброжелательно улыбнулась девушка. «Я смотрю, уже много грязного накопилось». «Раньше я сам стирал», — гордо возвестил слуга. «Но это тогда, когда у Энора Капитана жены не было. Теперь вы наверняка захотите все это взять в свои руки. И потом, вот эту рубашку вы совершенно напрасно в грязное белье положили. Энор Капитан ее еще ни разу не надевал после стирки. Не смотрите, что она мятая. Я просто ее еще не погладил». Антонелла с сомнением посмотрела на засаленный ворот. Гладить столь грязное белье — это преступление. Сначала постирать нужно. «Не проще ли было отдавать прачке?» — спросила она. «Или ваш хозяин все пробивает?» «Что?» — возмутился Гвидо. «Да Энор Капитан совсем не пьет! Так разве что иногда пропустит стаканчик другой, но это никак нельзя назвать пропивает». «Если желание пропустить стаканчик другой не появляется через каждые полчаса». Но вслух Антонелла ничего такого не сказала. В конце концов, какая ей разница? «С его работы и пить нельзя!» — продолжал бушевать слуга. «Там нужно трезвую голову иметь! Это не с обычными преступниками общаться, а с магами, которые приложить нехило могут, если зазеваешься. Вон недавно совсем убили молоденького лейтенанта. Только-только сюда прислали, и вот... А все почему?» «Тоже был пьян?» «Да что вас заклинило? Не пьют в отделении магического сыска. Не пьют!» Гвидо оскорбился по-настоящему. «Это вчера Энору Капитану пришлось к родителям погибшего ехать. Вот, видно, он и немного принял, чтобы тяжесть души снять». Антонелла засомневалась, верит ли сам слуга в то, что говорит. Нет, его желание переложить часть обязанности на другого понятно, но нельзя же было не заметить, в каком состоянии был хозяин утром. «А Доминика этот слишком доверчивый был. Не ждал пакости от того, кого к себе слишком близко подпустил. Вот поэтому и погиб», — почти спокойно продолжил Гвидо. «На Энора Капитана тоже не один раз покушались, но его не проведешь, нет. Вот что я вам скажу, Энора Каталана. Повезло вам с мужем. Пойдемте покажу, где таз для стирки и все остальное», — неожиданно завершил он. Антонелла настолько растерялась от такого резкого перехода, что не только безропотно пошла, но еще и замочила белье, как будто действительно собиралась стирать. Гвидо говорил и говорил, словно перед этим вынужденно молчал несколько лет и теперь не мог остановиться. Из его пылкой речи Антонелла уяснила одно. Идти на работу к мужу бесполезно, его там может и не оказаться. Потому что, по мнению слуги, он постоянно где-то кого-то опрашивает или задерживает. У самой Неллы было несколько другое мнение, где проводит время капитан, сильно отличавшийся от мнения Гвида. Да, выйти замуж оказалось проще простого, а вот развестись... Антонелла вздохнула. «А Марине это к нему липнет неспроста», — важно вещал Гвида. «Наверняка по уши в каких-то махинациях замешана. Я вот даже думаю, не причастна ли она к этим убийствам». «Каким убийствам?» — навострила уши Антонелла. Ей вспомнилось, как Паула говорила о том, что Федерико нужна приманка для маньяка, и приманка эта должна удовлетворять определенным требованиям. «Убивают молодых магичек», — пояснил Гвида. «Я думаю, Марине с конкурентками разбирается. И нор-капитан не верит, но так она все силы прикладывает, чтобы...» Тут он вспомнил, что говорит с женой обсуждаемого объекта, и смущенно продолжил. «Чтобы казаться законопослушной». Что ж, поверить в то, что Паула использовала своего любовника, Антонелла вполне могла. Иначе для чего ей связываться с субъектом столь сомнительных достоинств? Какой толк от того, кто все время пьет? А вот прикрыть тылы в отделении по магическим преступлениям? Антонелла машинально прищелкнула пальцами, запуская очищающее заклинание в гостиной. «Так вы тоже из этих будете?» — восхищенно сказал Гвида. «Из кого из этих?» «Так из магов же!» «Пока нельзя сказать, что я полноценный маг. Учусь, но кое-что умею», — подтвердила Нелла. «А уж бытовые заклинания даже первокурсники знают. Странно, что мой муж их не использует», — подпустила она шпильку. «Будет он дар на всякую ерунду тратить», — отмахнулся Гвида. «У него для этого я есть». Антонелла выразительно фыркнула, намекая на беспорядок в квартире. Слуга не менее выразительно улыбнулся, намекая, что теперь это ее забота. Размечтался. «Нет уж, самое позднее завтра ее здесь не будет, и Гвида придется самому решать все вопросы, касающиеся хозяина. Прачку нанять им точно не помешает». Гостиная после уборки приняла почти приличный вид, но Неллу это не порадовало. Она не нашла ни одной, даже самой завалящей бумажки с именем супруга. Приличные норы хотя бы дипломы и грамоты на стены вешают, чтобы окружающие знали, с кем дело имеют. А этот... Эх. Пришлось перейти в спальню, где девушка мстительно содрала постельное белье под возмущенные высказывания Гвида в духе, что меняли всего дней 10 назад. «Это точно к прачке», — отрезала она. «Есть у вас в городе и норы, таким занимающиеся?» «Лишняя трата», — запротестовал слуга. «Несложно ж самим». «Я выдам вам на это деньги», — решительно сказала Нелла и всунула Гвида в руки тюк с мужниным постельным бельем. «Мне тоже не хочется тратить дар на всякую ерунду». Выпроводить слугу удалось с большим трудом, поскольку он порывался стирать сам, если уж и Нора Каталана боится повредить ручки. Но Нелла была непреклонна и вскоре смогла заняться обыском уже без всякого надсмотра. И тут ее ожидал неприятный сюрприз. В свободном доступе никаких бумаг не было, а прикроватная тумбочка, в которой они предположительно лежали, оказалась защищена так, что ей позавидовал бы иной банковский сейф. Нелла даже не знала, как подступиться к такой задаче, не приходилось ей раньше взламывать защитные заклинания. С другой стороны, имя мужа явно не стоило того, чтобы учиться противоправным вещам. В сущности, не так уж оно и нужно. В раздумьях о несправедливости жизни она убрала и спальню, благо помещение было небольшим. Девушка немного погипнотизировала тумбочку, но идей по ее вскрытию не появилось, а тумбочка была не столь хороша, чтобы ею любоваться вечно. Пришлось думать, как еще можно разжиться нужными сведениями. «Кухня!» Антонелла аж подпрыгнула от пришедшей в голову идеи. «На кухне могут храниться счета и всякие мелкие ненужные бумажки». За ревизией шкафов девушку и застал Гвида. «А что это вы тут делаете, Инора?» «Размышляю, что можно приготовить на ужин?» Не растерялась девушка. Щитов она не обнаружила, но не обнаружила и пустых бутылок, что несколько порадовало. Возможно, супруг только временами уходит в запой, а все остальное время вполне вменяем, а значит, расстаться с ним удастся без особых потерь. Выбор продуктов не слишком большой. Вы, кажется, на рынок собирались? Минор-капитан непривередлив, невозмутимо ответил слуга и заглянул в шкафчик. Я уже до прачки сходил, в моем возрасте нагрузки достаточно, так что рынок придется отложить до завтра. А так у нас еще даже мясо осталось под стазисом. Придумайте что-нибудь. Я в вас верю. Я не столь сильна в придумывании, заметила Нелла. Мне проще в вас поверить. А у меня сегодня выходной вечер. Считайте, он уже начался. Могу показать, что где лежит. Оживился Гвида. Самое главное — стазисный артефакт. Вот он. У Инора-капитана должен быть горячий ужин. При его работе это немаловажно. Самое главное — это то, что в этот артефакт закладывают, возразила Нелла. Так вы же это уже под контроль взяли. Вон, в кухонных шкафах сделали ревизию. Несмотря на то, что Гвида заявил, сегодня у него выходной, уходить он не торопился. Напротив, с удобством уселся на кухне и заявил, что никогда не видел, как магички готовят ужин. Уверение Антонеллы, что в этом они не сильно отличаются от тех, кто не владеет магией, если не использует какие-нибудь новомодные рецепты, были восприняты со скептической усмешкой и только. Зато были даны ценные наставления по поводу того, что и откуда нужно брать. «Вообще-то мы с вашим хозяином разводиться собираемся», — напомнила Антонелла. «Так приготовьте ему такой ужин, чтобы он об этом забыл». «Он, может, и забудет», — мрачно ответила девушка. «А вот я — нет». «Ой, Нора, будете вы мне сказки рассказывать? Для чего тогда вы собирались готовить ужин, если не хотите произвести на мужа впечатление? А если ужин не собирались делать, то что вы искали в кухонных шкафах?» Нелла поняла, что проще будет приготовить ужин, чем объяснить, что же она забыла на кухне. Да, одни проблемы с этими мужьями. Она всего день замужем, а уже чувствует себя словно рабыня. Убрать, постирать, теперь еще и ужин приготовить. Может сказать этому Гвида, как все на самом деле обстоит с их браком, и что всего-то, что ей сейчас нужно, имя мужа. В конце концов, какое ей дело, что о ней подумает этот Инор, которого она никогда больше не увидит. Ну, решит, что она дура. Так на момент брака так и было. А дурак не тот, кто не делает ошибок, а тот, кого они ничему не учат. «Ладно, хозяйствуйте тут без меня», — прервал молчание Гвида. «У меня тоже дела есть. По ним и пойду. Уверен, Инор-капитан голодным не останется». Слуга ушел, а Нелла благополучно закончила обыск кухни. Щитов там не оказалось. Зато оказался очень вкусный сыр. После третьего бутерброда девушка решила, что имя супруга ей вовсе и не нужно, искать его она не будет, а домой он в любом случае придет, рано или поздно. Так что, наверное, имеет смысл приготовить ему ужин. Голодные мужчины мало чего понимают, уж это она точно знает. Они и сыты, не всегда вменяемые. Так в делах день и пролетел. Муж засветло домой не явился, Гвида тоже как ушел, так и не возвращался, поэтому даже не у кого было спросить, насколько это в характере хозяина квартиры и каковы шансы того, что он вообще придет в ближайшие дни. Нелла металась по квартире и кляла себя всеми ругательствами, которые только могла припомнить. Это не особо помогало ни в деле успокоения, ни в деле призыва мужа. Этак он на пару недель пропадет. Нужно было на него поставить метку. Но кто знал, кто знал. Спать она ложилась в самых мрачных предчувствиях, так что даже испытала подобие радости, когда муж все-таки появился. Он долго гремел чем-то на кухне, потом вломился в спальню и начал раздеваться. Почти ни на что не надеясь, Антонелла намекнула, что хотела бы остаться здесь и одна. И, о чудо! Богиня услышала ее молитвы, или просто решила, что разочарований девушки на сегодня достаточно. Муж ушел спать в гостиную. Пожалуй, он не столь безнадежен. Как ни странно, спала Антонелла спокойно, хотя была уверена, что будет вздрагивать от каждого шороха. Но нет, выспалась она прекрасно и даже успела одеться к тому времени, когда во входную дверь настойчиво затарабанили. Первой мыслью, которая пришла ей в голову, было «О нет, сейчас его вызовут на работу, он опять исчезнет, а я здесь застряну». Она рванула открывать, чтобы сразу заявить, что никто никуда не пойдет, пока они не дойдут до храма и не разведутся, и сразу столкнулась с мужем. На удивление выглядел он прилично. Ни опухшей физиономии, ни заплывших глаз, и даже щетина на подбородке, по которой он провел рукой перед тем, как открыть дверь, уже не казалась столь ужасной. Рубашку он и не подумал накинуть, даже ради приличия. Но Нелли почему-то совсем не захотелось его в этом упрекнуть. Дверь распахнулась, и муж мрачно спросил. «А еще раньше прийти нельзя было?» «Федерико». Улыбка Паулы была фальшивой до нельзя. Антонеллу аж перекосило. «Ты так жесток. Вы оба поступаете с нами жестоко, и с этим нужно срочно что-то делать, пока не стало слишком поздно». Дверь немного качнулась, и Нелла с удивлением увидела Кристиана. Кристиана с мученическим выражением на лице, казавшимся не менее фальшивым, чем улыбка его спутницы. «Нелла, дорогая», — выдохнул он, — «я не хотел верить, но это оказалось правдой. Как ты могла так со мной поступить?» Он театрально схватился за голову. Антонелле внезапно стало стыдно. И за него, и за себя. За то, что влюбилась в этого придурка, не заслуживающего даже уважения. Она опустила глаза вниз и внезапно увидела двух филаров. Кому они принадлежали, было сразу понятно. Магическая связь у обоих с Паулой была очень яркой и сильной. Ранее Антонелле доводилось видеть нескольких филаров, и все они казались весьма милыми. Эти же, с наглыми и жуликоватыми рожами, совсем как у хозяйки, казались полноценными членами заявившейся поутру компании. На редкость противной компании. «Нелла, все еще можно изменить», — продолжал заливаться соловьем Кристиана. «Я готов все забыть и простить. Ведь я же тебя так люблю».